Ауто-да-фе, буквально акт веры, испанский. Торжественное оглашение приговора инквизиции и публичное сожжение еретиков и еретических книг. Хуан де Маскина был облачен в сан-бенито, благословенный мешок, а на голове его красовалась короза, соломенная корона позора. Сопровождал его брат Гаспар де Гайяна, несший большой крест. Для представителей святой инквизиции на площади был сооружен помост, с какового наш главный альгвазил огласил перед толпой официальный перечень вменяемых грешнику в вину преступлений, предъявленных ему обвинений и вердикт суда, что было тоже повторено на языке науатль нашим переводчикам Алонсо де Молина для присутствующих индейцев. Затем мы, как апостолический инквизитор, провели общепринятую процедуру, передав признанного виновным грешника в руки мирских властей и сопроводив это обычной в таких случаях просьбой к этим властям проявить милосердие, исполняя предписание наказать по заслугам. Мы вынуждены были признать дона Хуана де Маскина закоренелым еретиком и объявляем его таковым. Мы вынуждены признать были его заслуживающим кары, но сейчас, передавая его для осуществления наказания в руки мирских властей и правосудия этого города, просим названные власти обойтись с ним снисходительно и проявить милосердие. Потом мы обратились уже непосредственно к Хуану де Маскино с подобающей по канону и уставу последней просьбой отречься от злокозненных заблуждений, каково и отречение дарует ему милость быстрой смерти от удушения гороты, прежде чем его тело будет предано огню. Ацтек, однако, проявил упорство и с обычной своей дерзкой улыбкой заявил: «Ваше Преосвященство, как-то раз еще малым ребенком я дал себе слово, что если буду однажды избран для цветочной смерти, пусть даже и на чужеземном алтаре, я умру так, чтобы своей смертью не посрамить своей жизни». Таковы, Ваше Величество, были последние его слова, и я скажу к его чести, что грешник сей не вырывался, не умолял нас о пощаде и не кричал, когда главный альгвазил приковал его к столбу старой якорной цепью, когда вокруг него сложили костер из хвороста и когда распорядитель поднес к нему факел. По соизволению Господа и в наказание за грехи языки пламени поглотили тело этого ацтека, и он сгорел на радость Всевышнему. Засим подписался собственноручно всемилостивейшего нашего монарха, верноподданный, неустанный поборник веры по обетованию, обретающийся на стезе служения Господу ради спасения русских душ, Хуан де Сумарага, епископ Мексики, апостолический инквизитор и протектор индейцев. Он ин Юан Интоналтин Никан Цонг Юика. Сим завершаются дни и дороги. Конец книги. Февраль 2008 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.